Но, увы, Сталинград повторить трудно. Желание Сталина не было подкреплено ни мастерством, ни возможностями советских войск. Часть сил 1-й танковой армии вермахта прорвалась через Ростов в Донбасс, а остальная отошла на Таманский полуостров и низовье Кубани. Юго-Западный фронт товарищу Федорову Толбухину. Вместо предложенного вами плана операции лучше было бы принять другой план с ограниченными задачами, но более осуществимыми в данный момент. Общая задача фронта на ближайшее время — не допустить отхода противника в сторону Днепропетровска и Запорожья и принять все меры силами всего фронта к тому, чтобы зажать донецкую группу противника в Крыму, закупорить проходы через Перекоп и Севаш и изолировать таким образом донецкую группу противника от остальных войск на Украине. Операцию начать, возможно, скорее. Ваше решение прислать в Генеральный штаб для сведения. 11.02.43 года, 4 часа 05 минут, Васильев, Сталин. Передано по телефону товарищем Сталиным, Боков. Из текста телефонограммы уже чувствуется полная уверенность Сталина в своих действиях. Он с легкостью отклоняет план Толбухина и диктует свой, без предварительной проработки в Генштабе. А решение Толбухина, как явствует из шифровки, должно полностью исходить из приведенного выше распоряжения Сталина, и направить его в Генштаб нужно лишь для сведения. Если раньше Сталин подобные решения единолично не принимал, больше полагаясь на Генштаб, то теперь он уже способен на самостоятельные, крупные, ответственные решения. Другое дело, насколько они мудры и обоснованы. Можно, например, по-разному оценить стремление зажать и закупорить немецкую группировку в Крыму. Сталин учился руководству боевыми действиями и теперь стремился к тому, чтобы учились все. По его инициативе в войска было направлено не одно директивное письмо, в соответствии с которым предписывалось активнее овладевать опытом наступательных действий. Вот один из таких документов, адресованных в мае 44 года командующим фронтами. Во всех фронтах организовать разборы проведенных наиболее характерных операций и боев. Разборы проводить с командующими и начальниками штабов армий, корпусов и начальниками родов войск фронта и армий под руководством командующих фронтов. С командирами дивизий полков и соответствующих начальников родов войск под руководством командующих армиями. На разборах, наряду с показом положительных сторон боевых действий своих войск, вскрывать имевшие место недостатки в организации и ведении операции и боя, в частности, недостатки в использовании родов войск, в организации их взаимодействия, в управлении войсками и давать указания о способах их устранения. Может быть, подобная учеба вместе с боевой кровавой практикой помогла советским войскам победно провести последний год войны? Сталин, возвращаясь под утро к себе на дачу, полузакрыв глаза, перебирал в памяти множество операций, пропущенных через его мозг, нервы, волю. Время быстротечно, но почти с каждой у него связаны какие-то воспоминания, ушедшая в прошлое тревога, теплое чувство от очередной удачи. Действительно, как много операций прошло через его сознание в 43-м году, но особенно в 44-м и победном 45-м. Орловская, Белгородско-Харьковская, Смоленская, Донбасская, Черниговско-Полтавская, Новороссийско-Таманская, Нижнеднепровская, Киевская, Ленинградско-Новгородская, Крымская освободительная, Выборгско-Петрозаводская, Белорусская, Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишиневская, Восточно-Карпатская, Белградская, Будапештская, Висло-Одерская, Венская, Восточно-Померанская, Берлинская, Пражская. Нет, даже мысленно Сталин не мог их сейчас вспомнить все. Его сверлила мысль. В рамках 50 оборонительных и наступательных операций, и только ли их, находится огромное полотно войны с ее сражениями, боями, поражениями и победами. И все это прошло через голову и сердце, сразу сильно состарив немолодого уже верховного.